А еще через несколько дней в комнату, где все отдыхали, с горящими глазами заскочил Леха. «Вы тут дрыхните, а там, там! Я уже насчет машины договорился. Давайте быстрее!» Гусев, приоткрыв один глаз, недовольно пробурчал. «Че ты орешь? Че там? Немцы, что ли?» «Какие немцы? Там Громову Утесов приехал! Мишки из штаба армии знакомый связист звякнул. Калычев уже добро дал. Едем мы втроем и Северов». Из коек все вылетели как наскепидаренные. Ну еще бы! Утесов в те времена был фигура. По-современному суперстар. Это если в наше время слепить Кинчева, Круга и Пугачиху, то уровень популярности был бы приблизительно тот же. Хотя звезды приезжали на фронт не первый раз, но интересовали меня далеко не все. Помню, когда приезжала Орлова, я даже не пошел на концерт. Толщина ног советской дивы и ее пронзительный голос ввергали мою разборчивую натуру в уныние. А вот шансон с джазом уважал всегда. Поэтому уже через 5 минут мы выслушивали наставления полковника, стоя возле Виллиса. Иван Петрович, назначив старшим команды Гусева, выдал короткий инструктаж, предостерегая от различных залетов и посетовав, что у самого нет времени послушать знаменитый оркестр. Наконец дал разрешение на выезд. На место будущего выступления приехали слишком рано. Солдаты только-только заканчивали сколачивать помост, который выполнял роль сцены. Утесов со своей джаз-бандой готовился к концерту, располагаясь в здании школы, находящейся рядом со штабом. Причем охрану усилили настолько, как будто ждали высадки немецкого десанта. Хотя просачивающиеся отовсюду поклонники были похлеще фрицевских диверсантов. Те, кто помладше званием, пытались проникнуть в школу окольными путями. Кто постарше, наезжали на охрану возле главного входа. Но все получали облом. К самым борзым и крикливым выскочил начальник штаба и поимел в извращенной форме, невзирая на звание и награды. Мы наблюдали за фанатами со стороны, держась подальше, чтобы не попасть под горячую руку. Честно говоря, никогда не понимал таких людей. Он, целого летного капитана, парня лет 25 с 2 орденами Отечественной войны и Красной звездой, как пацана натыкали носом и дали отворот-поворот. А оно ему надо было? Неужели желание поручкаться со знаменитостью затмило все остальное? Пока, сидя в тенечке, перекуривали, к нашей лавочке по большой дуге приблизился тот самый обломанный кэп. Видно было, что парню хочется как-то оправдаться за недавний позор, свидетелями которого мы стали. Присев рядышком, он, поздоровавшись и тоже закурив, сказал: «Вот ведь паразиты, так и не пустили. Вы, мужики, не подумайте, я ведь не какой-то...» Он пошевелил пальцами, подбирая слово. «Ну, поклонник, который за автографом гоняется. Дело к Леониду Осиповичу имел важное. У нас ведь в полку ребята тоже свой джаз организовали. Хотелось про кое-какие вещи специфические у него узнать». Я, выпустив пару красивых колечек, лениво ответил: «Ну и спросишь после концерта, сейчас чего на рожон-то лезть?» Капитан только рукой махнул. «После концерта его моментально начальство к себе утащит. Тогда точно не подберешься». Тут влез Пучков. «А когда все начнется?» «Часа через 4, когда народ из запасного полка подведут». «Вот блин, и что мы целых полдня делать будем? А все, Мишка, быстрее, быстрее! Сиди здесь теперь, как додик. Можно, конечно, штабных знакомых навестить, но сейчас пообщаться толком все равно не получится». Летчик, тем временем докурив, поднялся и махнул нам рукой. «Ладно, славяне, счастливо оставаться!» И, помолчав секунду: «А все-таки жаль, что с таким человеком лично поговорить не получилось. Это ведь глыба, талант!» И здесь меня удивил Гусев. Странно хмыкнув, он ляпнул: «Но с одной знаменитостью ты уже поговорил». Капитан удивленно остановился. «Не понял. А что тут понимать? Песню про Як-истребитель слышал? Автор знаешь кто?» «Знаю, конечно. Лисов Илья». «Ну так ты с ним только что и говорил». Серега кивнул в мою сторону, и пришлось, не вставая, отвесить шутливый поклон. Летун не поверил. «Да ну, мужики, пулю льете!» Но потом, поняв, что мы не собираемся ничего доказывать, изменился в лице и все еще недоверчиво спросил: «Так ты, тот самый Лисов, который и «Черного кота» написал?» «Да уж, командир, удружил так удружил». Видно, на Серегу общая атмосфера в преддверии концерта так подействовала. Вот он и решил показать, что и мы не лыком шиты. Летчик продолжал удивленно пялиться, поэтому я, потянувшись, хрустнув суставами, уклончиво ответил. «Ну, во всяком случае, первый, кто такие песни в этом мире пел, точно был я». Фанат джаза аж на месте подпрыгнул. Видно, крепко нахлобучила самодеятельного музыканта такая нежданная встреча. Немного придя в себя, капитан тут же развил бурную деятельность. А именно, предложил проследовать к нему, откушать, чем Бог послал, посмотреть на их ансамбль и вообще. Аргументируя тем, что до концерта Утесова еще полдня, а до летной части ехать и 10 минут не будет. Мы переглянулись, но сказать ничего не успели. Леха, главный желудок нашей группы, не раздумывая, дал согласие за всех. Очень уж понравились парню летные столовые и тамошние барышни. Пока грузились в джип, познакомились. Летчика звали Прохор Титов. Он был КМС-ком в ЗАПе и со дня на день ожидал нового назначения. Поэтому и хотел быстренько узнать какую-нибудь интересную фичу у Утесова, чтобы перед отправкой поразить всех в полку последним выступлением своей музыкальной группы. С Леонидом Осиповичем пролетел, но вот меня, как фигуру не менее известную, упускать точно не собирался. Доехали действительно быстро, минут за 10. Только вот по пути я предупредил Прохора, что к известности не стремлюсь. И флагом размахивать, демонстрируя мою физиономию, не надо, ввиду специфичности профессии военного времени. Сказал ему, что мы военные переводчики, поэтому морды публики не светим. Но затем подбодрил приунывшего Титова, пообещав подарить для его коллектива только что написанную песню. Причем как раз про летчиков. В общем, пока перекусывали в приятном обществе девиц-официанток, вся местная джазовая банда собралась в отдельном помещении, притащив свои инструменты. Войдя и поздоровавшись, мои ребята чинно расселись, а я с капитаном подошел к музыкантам. То, что я собирался сейчас сделать, было, как обычно, плагиатом чистой воды. Только тырил не у наших авторов, а, как это ни странно, у американцев. Песенка забойная. Единственное, под гитару ее хреново было петь. А у Прохора целый ансамбль. Так что должно получиться. Оглядев притихших летчиков, сказал. «В общем так, мужики, попробуйте все в лед на слух воспринять. Нот вот дать вам не могу, но если получится, то, что вы сейчас сыграете, сам Утесов потом исполнять будет. Так что от вас нужно умение, ну и импровизации побольше. Готовы?» Народ закивал, а я, отщелкивая пальцами ритм, начал. «Был озабочен наш очень воздушный народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет. Радисты скребли в эфире, волну находя едва. И вот без 5-4 услышали слова». После первого припева джазисты начали подключаться. Сначала барабанщик, а потом потихоньку и остальные. Так что заканчивал под полное музыкальное сопровождение. «Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Закончив, все немного повопили от восторга. Но Титов, как истинный дирижер, быстро привел народ в порядок. Потом еще 2 часа гоняли мелодию по кругу, добиваясь известного мне звучания. В конце концов, услышав почти каноническое исполнение, конечно, с поправкой на мастерство играющих, и, глянув на часы, начал откланиваться. Провожали всем составом. Прохор даже автограф затребовал. Ему за то, чтобы он не разболтал, кто я есть такой, в офицерском блокноте написал «Будущему великому маэстро от поклонника» и расписался. Титов только что ножкой в смущении не шаркнул. А мы, запрыгнув в машину, покатили обратно к штабу. Там почти все было готово. Во всяком случае, зрители уже присутствовали. Пока пробирались через толпу ближе к импровизированной сцене, на нас пару раз рыкнули. Мы рыкнули в ответ и, в конце концов, найдя подходящее место, приземлились. А потом начал петь Утесов. И старые свои песни, и новые. И про сердце, которому не хочется покоя. И про Мишку Одессита, и про пароход, и про извозчика. Даже еще не слышанную мной про фашистского козла. Правда, смысл в слово «козел» вкладывался несколько другой, но все равно близкий к современному. Во всяком случае, слова припева, исполняемые под развеселый фокстрот «забьем козла, козла, браточки», к игре в домино никакого отношения не имели, а наоборот, содержали призыв забить козлов фашистов в самом прямом смысле этого слова. Я от такого несколько обалдел. Надо же, какие песни тут на эстраде исполняют. Аж чем-то родным повеяло, а говорили «цензура, цензура». Народ после каждой композиции хлопал, орал и всячески выражал свою радость. Некоторые от избытка чувств шмаляли в воздух, благо концерт проходил под открытым небом. Невоздержанных тут же выдергивали ребята из комендатуры, и на этом для хулиганов праздник заканчивался. Остальные бойцы обращали мало внимания на занятых работой комендачей, продолжая веселиться. Вообще настроение было классное. Невзирая на то, что все зрители в форме, ощущение такое, как будто на гражданке в концертном зале сидишь, и войны никакой нет. Все-таки не зря на фронт такие артисты приезжают. За полтора часа выступления люди как будто в отпуске побывали. И непрерывное нервное напряжение ослабло. Под конец Утесов на бис спел любимую песню Верховного с одесского кичмана. Правда, как по мне, то Кортнев из «Несчастного случая» ее исполнял лучше. Она у него более душевной и лиричной получалась. Но так как народу сравнивать было не с чем, то и классическое исполнение было воспринято на ура. В общем, все было замечательно. Жаль было, что закончилось. Солдат стали строить, офицеры расходились и разъезжались самостоятельно. Уже садясь в джип, увидел, что Титов все-таки смог поймать главного советского джазмена и что-то ему втирает, показывая на своих ребят, которые стояли неподалеку и непрерывно крутя при этом головой. У меня закрались подозрения, что он высматривает человека, пару часов назад подарившего его новый шлягер. «Ха, а оно мне надо?» Он сам замечательную мелодию и текст до Утесова доведет. Нас уже и так время поджимает. Только-только к контрольному сроку успеваем вернуться. Поэтому, быстренько плюхнувшись за руль и не дожидаясь, пока мужики толком рассядутся, дал по газам. А через полчаса езды из густого подлеска под наш резво прыгающий по проселку джип метнули гранату. Может, кто другой ее бы и принял за камень, брошенный каким-то дебилом по проезжающей машине. Только вот наивных в Велесе не было. Сами так не один раз языков брали. Прикинешь скорость, швырнешь гранату перед машиной так, чтобы она рванула под колесами. И аллес. Все осколки на себя принимает днище, а пассажиров только глушит. Ну, в основном только глушит. После чего их можно брать тепленькими. Поэтому, увидев летящий предмет, Серега с Лехой в один голос завопили «Граната!» А я тормознул, выкручивая руль, и тут же опять притопил газ, юзом влетая в кусты на обочине дороги. За спиной шарахнуло, но мужики уже вылетали из машины, занимая оборону. Только Мишка сидел ошалело, хлопая глазами и вцепившись в поручень. До этой штабной крыски, как мы его иногда шутливо обзывали, похоже, еще не дошло, что случилось. Но объяснять было некогда. Выдернув автомат из зажимов, тоже вывалился наружу, попутно прихватив Северова. «Блин, снова, что ли, оборзевшие ООНовцы шалят? И куда нафиг СМЕРШ смотрит? Наберут таких, как Задрыгайчик, а потом свою же жопу при походе в сортир найти не могут, не то что кого-то поймать. Хотя это скорее просто от злости сейчас так думаю. Ребята с контрразведки еще те волкодавы, и большинство диверсантов ими все-таки отлавливается. Жалко только, что вот этих конкретных они прощелкали». Слева послышался треск сучьев. И Гусев влепил на звук из пистолета. Треск затих, зато с другой стороны раздалась короткая очередь. Вот шустрики, в клещи берут. Тот, которого пуганул Серега, опять зашевелился, и мне пришлось добавить по кустам из ППС. С полминуты было тихо, а потом по нам ударили в 5 стволов. На этот раз патроны нападающие не экономили. Видно, поняли, что потенциальные языки вполне здоровы и сдаваться не собираются. Тем более время работало на нас. В любую минуту по дороге могла проехать машина, и ситуация кардинально бы поменялась. «Бабах! Бабах! У сволочи! Гранатами пытаются достать. Правда, им кусты сильно мешают. Но если это не прекратить, то все равно осколками подцокать смогут». Я краем глаза увидел, как Гек шустро пополз в бок. Видно, тоже сообразил, пора что-то предпринимать. Мы с Серегой, слегка очухавшимся от неожиданности Мишкой, поддержали его. Хотя лучше бы Северов просто лежал и патроны берег. Блин, ведь на концерт они на войну ехали. Поэтому из оружия только по пистолету на нос, да автомат с одним магазином, 2/3 которого я уже расстрелял. Так что остается надеяться, Лехе повезет. Дело в том, что Пучков, невзирая на наши подколы, всюду таскался с лимонкой в кармане. По-моему, даже в туалет с ней ходил, объясняя, дескать, это счастливая граната. Как Фенька может быть счастливой, я не понимал. Но сейчас сильно рассчитывал, что она всех выручит. Если Гек сможет выползти вот к той проплешине, то, кинув навесом в нападающих чугунный кругляш, он хотя бы отвлечет их внимание. Я ногой уперся в торчащий из земли корень, чтобы сразу после взрыва дернуть на сближение с противником. Когда бабахнет, они хоть на пару секунд да отвлекутся. Этого должно хватить для рывка к большому дереву слева. А там, глядишь, и в тыл им выйти удастся. Поэтому, придавив Мишку к земле и погрозив ему кулаком, чтобы не дергался и не вздумал бежать за мной, застыл в ожидании. Бабах! Впереди шарахнуло, и я побежал. Взрыв, как и было задумано, отвлек немцев. То, что именно немцев, а не националистов, сомнений теперь не было. Просто кто-то в метрах в 30 достаточно громко вскрикнул и ругнулся. «Шайзе!» Похоже, зацепило Фриза. Над головой свистнули пули запоздалой очереди, но я уже нырнул, как в воду, в прелую листву за деревом. «Но теперь хрен нас одной гранатой накроете!» По логике нападающие тоже должны понимать, что если засада сразу не удалась, то надо сваливать. Бой идет уже минуты 3, а по всем нормативам для диверсантов это слишком долго, так что сейчас они в отрыв пойдут. В этот момент со стороны Лешки часто захлопал пистолет. «Что за хрень?» Высунув нос из-за ствола, с удивлением увидел метрах в 15 от себя бесшумно скользящую фигуру в камуфляже. Вот суки отчаянные! Вместо того, чтобы драпать во все лопатки, они на захват намылились. В руках у бегущего была граната, и, заметив, что я его увидел, он уже занес руку. Выпустив шустрого фрица остатки магазина, опять спрятался за дерево. Бабах! Успел все-таки кинуть, гадский папа. Правда, не добросил. Так... Выходит, теперь их как минимум 4 осталось. Или 3 и 1 подраненный. Но пора к Геку на помощь бежать, а то там уже маты слышны, значит, пошла драчка в рукопашную. По пути, подхватив автомат дохлого гитлеровца, вломился в кусты. И тут же нарвался на очередь в упор. Как увернулся, ума не приложу. Пуля попала в оружие, вырвав его из рук, а я, растопырившись как лягушка в длинном прыжке, летел на выцеливающего меня камуфляжника. Пятнистый, от растерянности, что сразу русского не завалил, протормозил с повторным выстрелом, и через мгновение мы уже кубарем катились по земле. Я с переполоху забыл все хитрые приемчики и без затей вцепился фрицу в ухо зубами, попутно выкручивая автомат у него из рук. Немец заорал, отдал автомат, но тут же, выдернув нож, захотел ткнуть им меня в живот. Благодаря наконец-то включившимся рефлексам, нож перехватил и, вогнав под ребра противнику, отпихнул закрепевшего здоровяка от себя. Фу, блин, чуть не убил кабан накачанный. Выплюнув кусок отгрызанного уха, прислушался. Как-то резко стало тихо. Возни и матов не слышно, выстрелов тоже. Достав пистолет, осторожно пригибаясь и прислушиваясь, двинул туда, где в последний раз слышал молодецкие крики драки. Шагов через 10, заметив мелькнувшую между деревьями фигуру, взял ее на мушку и застыл. Но тревога была ложной. Это был Гек, который, увидев меня, показал куда-то в сторону. Дескать, там еще один. Осторожно двинув в указанном направлении, наткнулся на Гусева. И когда он успел сюда проскочить? Ведь несколько минут назад возле машины еще был. Серега, мельком оглянувшись, кивнул на привалившегося к дереву немца. Тот сидел на дальнем конце небольшой полянки и, глядя на нас, криво улыбался. Окровавленные руки были прижаты к животу, и по всему выходило, что фриц опасности не представляет. Но Гусев, похоже, так не считал. Вот и стоял в 20 шагах от раненого, не подходя ближе. Пока Лешка страховал тылы, мы молча играли в гляделки с немецким разведчиком. Тот опять улыбнулся, показывая испачканные кровью зубы, и сказал: «Ком, ком!» Ну, дескать, давайте, подходите. Серега еще несколько секунд помедлил, а потом со словами «Иди ты нахер!» навскидку выстрелил улыбчивому фрицу в голову. Тот дернулся, руки разжались, и на землю выкатилась граната. О, блин, камикадзе! Переждав за стволами разрыв, опять посмотрели на остатки гитлеровца. Теперь он точно опасности не представлял. Башки почти нет, и оторванная рука висела на кустах. Герой, ёпарасете! Но, похоже, это не просто разведчики. Скорее, коллеги парней из советских террор-групп. Немчура вообще быстро учится, и уже месяца 2 такие вот ухари ползают по нашим тылам. Многие русские достаточно хорошо знают, да и вооружены, помимо обычного оружия, еще и аналогами советских РПГ-2. Так что шороху наводят немало. А у этих, слава богу, гранников не было, а то бы нам солоно пришлось. Мы еще не успели подойти к подорвавшемуся фрицу, как появившийся на звук разрыва Гек молча протянул мне здоровый тесак. Покрутив его в руке, спросил: «Ну и что тут?» «Это я с того здоровяка, что в кустах лежит, вынул. Ты на клеймо глянь». На плохо вытертом от крови лезвии возле рукоятки было клеймо. Плюнув, потер его пальцем, и стал хорошо виден лев под пальмой. Серега тоже глянул и с удивлением хмыкнул. «Странно, однако». «Действительно странно. Орлы из африканского корпуса, у которых были такие тесаки, по данным разведки, должны были находиться километрах в 400 севернее. Быстренько осмотрели трупы, попутно сожалея, что живьем никого не получилось взять. Хотя тут не до жиру, сами живы остались, уже хорошо. Кстати, что интересно, у других фрицев снаряжение и вооружение было стандартное, лишь у моего кабана оказался эксклюзивный ножичек». «А что это значит?» «С одной стороны, может и ничего, мало ли где он его нашел, там выменил или купил. Но с другой была еще одна заковыка. Если фрица сравнивать с остальными трупами, то этот амбал был потемнее. Чуть-чуть, но потемнее. Выходит, загар пустынный еще не весь сошел. Хотя это почти ни о чем не говорит, мало ли где фриц загорал этим летом. Но ведь и остальные тоже не из Норвегии прибыли. Вот только цвет загара имели другой. Так что уши на макушке надо держать. Роммель, он еще тот жук, и 400 километров для него не расстояние. А наша разведка уже не раз в просак попадала. Да что разведка? Бывало, и мы сами обмешуривались. Поэтому, забрав трофейное оружие, выгнали почти не пострадавший Виллис на дорогу. По пути подобрали Северова, который меня с переполоху чуть не пристрелил, и покатили докладывать свои предположения начальству. Правда, когда я уселся за руль, Гусев протянул мне платок. «Вытрись! А то такое впечатление, что ты своего фрица не просто убил, а еще и съел!» Глянув на себя в боковое зеркало, только выругался. Видик был еще тот. Основную кровь с подбородка стер сразу, но и остатков хватило, чтобы меня за недобитого вампира приняли. Тот-то Мишка от меня так шарахнулся. Тут еще Пучков хихикая добавил. «А Илья его и начал есть!» «Ухо отгрыз напрочь, но потом, видно, мы его отвлекли. Страшно даже подумать, что от немца остаться могло, если Лисову волю дать. Да ну вас в жопу, шутники доморощенные! Просто невкусный попался, поэтому и не доел. Вот если бы это Северов был, — я ткнул довольно упитанного радиста в бок, — тогда, конечно, другое дело». Мужики заржали, и еще минут пять мы, показывая пальцами друг на друга, вспоминали, как Мишка застыл с недоуменно ошарашенной мордой в самом начале обстрела. Как Гек, сумасшедший виляя задом, полз к проплешине. Как Лисов из себя прыгуна в воду изображал. В общем, отпустило. А когда руки перестали трястись, я, наконец, дал по газам.